да нельзя и не пожалеть. И о семействе его тут кто-то сказал. Нет, — продолжал Ермолов, — что же он семейству оставил хорошее состояние? А нельзя не пожалеть о Кошелеве, который без него остался при собственных средствах своих, то есть дурак дураком. При нем же Ермолове говорили об одном генерале, который во время сражения не в точности исполнил данное ему приказание и этим повредил успеху дела. — Помилуйте, — возразил Ермолов, — я хорошо и коротко знал его. Да он при личной отменной храбрости был такой человек, что приснись ему во сне, что он в чем-нибудь ослушался начальства. Он тут же во сне с испуга бы и умер. При преобразовании главного штаба и назначении начальника главного штаба в царствование императора Александра он же сказал, что отныне военный министр должен бы быть переименован в министра провианских и комиссариатских сил. Вскоре после учреждения жандармского ведомства Ермолов говорил об одном генерале. «Мундир на нем зеленый, но если хорошенько поискать, то, наверное, в подкладке найдешь голубую заплатку». Сенатор Безродный в 1811 году был правителем канцелярии главнокомандующего Барклая де Толли. Ермолов зачем-то ездил в главную квартиру, воротясь на вопрос товарищей: «Ну что, каково там?» «Плохо», — отвечал Ермолов, — «все немцы, чисто немцы. Я нашел там одного русского, да и тот безродный». Александр Сергеевич Пушкин. Воспитанникам лицея было задано написать в классе сочинение «Восход солнца». Любимая тема многих учителей словесности, преимущественно прежнего времени. Все ученики уже кончили сочинение и подали учителю. Дело стало за одним, который, будучи, вероятно, рассеян и не в расположении в эту минуту писать о таком возвышенном предмете, только вывел на листе бумаги следующую строчку: «Се от запада грядет царь природы». «Что ж ты не кончаешь?» — сказал автору этих слов Пушкин, который прочитал написанное. «Да ничего на ум не идет. Помоги, пожалуйста, все уже подали, за мной остановка». «Изволь!» И Пушкин так окончил начатое сочинение. «И изумленные народы не знают, что начать, ложиться спать или вставать». Тотчас по окончании последней буквы сочинения было отдано учителю, потому что товарищ Пушкина, веря ему, не трудился даже прочитать написанного. Можно себе представить, каков был хохот при чтении сочинения двух лицеистов. Лицейский анекдот. Однажды император Александр, ходя по классам, спросил: «Кто здесь первый?» «Здесь нет, ваше императорское величество, первых, все вторые», — отвечал Пушкин. Николай Иванович Тургенев, быв у Карамзина и говоря о свободе, сказал: «Мы на первой станции к ней». «Да?» — подхватил молодой Пушкин. «В черной грязи». Однажды в царском селе Захаржевского медвежонок сорвался с цепи от столба, на котором устроена была его будка, и побежал в сад, где мог встретиться глаз на глаз в темной аллее с императором, если бы на этот раз не встрепенулся его маленький Шарло и не предостерег его от этой опасной встречи. Медвежонок, разумеется, тотчас был истреблен, а Пушкин при этом случае, не обинуясь, говорил: «Нашелся один добрый человек, да и тот медведь». На одном вечере Пушкин еще в молодых летах был пьян и вел разговор с одной дамою. Надобно прибавить, что эта дама была рябая. Чем-то недовольная поэтом, она сказала: «У вас, Александр Сергеевич, в глазах двоит». «Нет, сударыня», — отвечал он, — Ребит.